предлагая свой кров и услуги молодому офицеру, Дитрих, конечно, действовал главным образом под неотразимым очарованием женственно-прекрасного образа Рене. А уж из этих сложных чувств рождалось желание победить болезнь, восторжествовать над смертью и вернуть к жизни брата той, в которой он сразу признал воплощение идеала своих юношеских грез. Он окружил Гранлиса чисто братскими заботами и попечениями. Живя под его кровом, Боран и Рене, к своему величайшему изумлению, убедились в возможности существования между отъявленными врагами самых человечных, самых гуманных чувств и отношений. Они поняли, что вопреки вражде монархов, отдельные личности не всегда способны разделять предписываемую им национальную ненависть и зачастую могут сохранить в своем сердце чувство милосердия и сострадания к невзгодам врага. Если бы голоса народа могли раздаваться так же громко и свободно, как раздаются они с высоты тронов, то нет сомнения, что удалось бы избежать многих столкновений и уберечься от многих бед. Но голоса народов раздаются лишь под сурдинку, в ожидании той минуты, когда они загрохочут, как мстительные раскаты грома, и заполнять своей карающей силой весь мир земной от края до края. Однако же Рене и Борану, ярым роялистам, привелось наслушаться много странного от своего бескорыстного и гостеприимного хозяина. К их величайшему изумлению, он прославлял республику и те самые имена, которые они привыкли ненавидеть и проклинать. Он превозносил до небес и преклонялся перед ними, как перед великими апостолами свободы. Он прославлял жерандистов, Д'Антона, Демулена и прочих, не понимал проклятий, воссылаемых в памяти якобинцев Сен-Жюста и Робеспьера, которых он считал двумя величайшими работниками общего дела. Стараться определять истинное значение каждой отдельной личности, отмеченной в летописях революции, говорил он, это то же, что стараться определить точный вес каждой отдельной крупицы пороха, послужившего материалом колоссального взрыва. Тут важен лишь результат, коренное уничтожение препятствий. Он одобрил цареубийство или, по крайней мере, оправдывал их и в темных деяниях террора. В безостановочной кровавой работе гильотины видел залог будущего блага, социальную экономию многих тысяч человеческих жизней, которым при сохранении прежнего режима грозила бы неминуемая гибель. Слушая все это, Бораны бледнели от ужаса. Не понимая, каким образом такой порядочный и глубоко образованный человек мог придерживаться таких чудовищных, по их мнению, взглядов. Дитрих не мог не замечать глубокого смятения, производимого его речами в этих скромных, несколько отсталых умах. Он улыбался их замешательству, но отнюдь не отрекался от своих слов, так как даже ради того, чтобы понравиться Рене, он никогда не согласился бы солгать и пойти против своих убеждений. Иногда он говорил им: «Да, я понимаю, вас потрясают мои взгляды, но что же поделаешь, в этом заключается рознь каст. Вы принадлежите к своей, как я к своей, но поймите, что в тот день, когда рушился трон Людовика XVI, содрогнулись в своем основании все троны мира, что закон о престолонаследии превратился в сомнительные прерогативы, и что в этот день началось падение могущества и величия монархов. Наступит день, когда подтвердятся все мои предположения и выводы, и человечество через 2 или 3 столетия будет оглядываться на нас с таким же изумлением, как мы взираем теперь на полчища рабов Древней Греции и Рима, и на безгласные человеческие табуны, погоняемые нагайками восточных деспотов». «О, что вы говорите!» — ужасалась Рене. «Разве мыслимо существовать без короля? Эти 10 лет достаточно показали». Дитрих задумчиво пожал плечами. «Смею уверить вас, молодой человек, — постарался возразить Буран.